По возвращении в Вешенскую Фомин, сопровождаемый полувзводом красноармейцев, поехал домой, в хутор Рубежный. В хуторе, не заезжая к себе во двор, он спешился около ворот, кинул поводья одному из красноармейцев, пошел в дом. Он холодно кивнул жене, низко поклонился старухе матери и за руку почтительно поздоровался с ней, обнял детишек. «А где же батя?» — спросил он, присев на табурет, ставя между колен шашку. «Уехал на мельницу», — ответила старуха, и, глянув на сына, строго приказала. «Шапку-то сыми, нехресть! Кто же под образа садится в шапке? Ух, Яков, не сносить тебе головы!» Фомин неохотно улыбнулся, снял кубанку, но раздеваться не стал. «Что ж ты не раздеваешься? Я заскочил на минутку проведать вас. Все некогда за службы. Знаем мы твою службу», — сурово сказала старуха, намекая на беспутное поведение сына. Слух об этом уже давно прошел по Рубежному. «Ну, как вы тут живете?» «Все так же», — хмуро ответила старуха. «Продотряд был в хуторе? Только вчера выехали в Нижнекривской. У нас хлеб брали?» «Взяли. Сколько они насыпали, Давыдушка?» Похожий на отца 14-летний подросток с такими же широко поставленными голубыми глазами ответил. «Дедуня при них был, он знает. Кажись, 10 чувалов. «Так...» Фомин встал, коротко взглянул на сына, оправил портупею. Он слегка побледнел, когда спрашивал: «Говорили вы им, чей они хлеб берут?» Старуха махнула рукой и не без злорадства улыбнулась. «Они об тебе не дюже понимают. Старший их не говорит. Все без разбору должны сдавать хлебные излишки. Нехай он хоть Фомин, хоть сам окружной председатель, все одно лишний хлеб возьмем. С тем и начали по закромам шарить. Я с ними, мамаша, сочтусь! Я сочтусь с ними!» — глухо проговорил Фомин и, наскоро попрощавшись с родными, вышел. После поездки домой он осторожно стал разведывать, каково настроение бойцов его эскадрона, и без особого труда убедился в том, что в большинстве своем они недовольны продразверсткой. Все это привело к тому, что в конце января на гарнизонном собрании, происходившем в Басках, во время речи окружного военкома Шахаева, эскадронцы выступили открыто. Собрание было длительным и бурным. Один из немногочисленных коммунистов гарнизона взволнованно сказал Фомину: «Надо тебе выступить, товарищ Фомин. Смотри, какие номера откалывают твои эскадронцы». Фомин незаметно улыбнулся в усы. «Я же беспартийный человек, разве они меня послухают?» Отмолчавшись, он ушел задолго до конца собрания вместе с командиром батальона Копарина. По дороге в Вешенскую они заговорили о создавшемся положении и очень быстро нашли общий язык. Через неделю Копарин на квартире у Фомина с глазу на глаз говорил ему: «Либо мы выступим сейчас, либо не выступим никогда. Так ты это и знай, Яков Ефимович. Надо пользоваться моментом. Что же ты молчишь? Решайся». «Чего ж тут решаться?» — медленно растягивая слова и глядя из-под лобья, проговорил Фомин. «Тут дело решенное». Подозрительная дружба Фомина с Копариным не осталась незамеченной. Несколько коммунистов из батальона сообщили о своих подозрениях начальнику политбюро Дончика Артемьеву и военкому Шахаеву. На совещании бюро окружного комитета партии было решено известить Фомина приказом окрвоенкомата, что он отзывается в Новочеркасск в распоряжении командующего войсками, предложить ему передать командование эскадроном своему помощнику Овчинникову, в тот же день эскадрон выслать в Казанскую под предлогом появления там банды и после этого ночью произвести арест заговорщиков.